Глава 405. Манаан. С борта Золотого Дрейка уже была видна широкая свинцовая сонная гладь из Тамаса. Река была широка и лениво несла свои мутные тяжелые воды к далекому кругу жизни Грусандриса, равнодушная к судьбам тех, кто доверил ей свои жизни и надежды. Над головой висело низкое серое небо, подшитое по краям рваными, грязноватыми клочьями туч. По мере нашего приближения к реке, воздух становился все более влажным и густым. В этом путешествии была успокаивающая и незыблемая рутина, которой так отчаянно не хватало в нашей кочевой жизни. Золотой Дрейк шел под всеми парусами. Вот только после того пожарища на борту, одна из мачт представляла собой обугленный обрубок, так что скорость наша не впечатляла. Времени у нас было. Целая вечность до прибытия. Лина стояла рядом, кутаясь в мой теплый плащ и не произнося ни слова. Она молча вглядывалась в открывающуюся панораму, и её тонкий точёный профиль на фоне серого неба казался вырезанным из слоновой кости. Тишина между нами не была гнетущей или неловкой. Напротив, она была уютной, как старое потертое кресло у камина. «Расскажи мне про Манаан», — попросила она, не поворачивая головы. Я перевел дух, собираясь с мыслями. «Говорить? Просто говорить о чем то обыденном, о городе, о людях? Не о смерти, не о проклятиях, не о звездной крови или рунах? Немыслимая и забытая роскошь. Но почему бы и не побеседовать?» «Манаан», — начал я, и слова потекли сами собой. «Представь себе огромный муравейник, который прилепился к самому краю цивилизации. Он стоит на востоке от Аркадона, на побережье этой самой реки, у границ кровавых болот и кровавой пустоши. Последний оплот порядка перед царством хаоса. Основа его жизни — торговля. Рыболовство, земледелие, металлургия. Все это тоже есть. Разумеется, но лишь как фон, как подпорки для главного. Манаан — это торговый перекресток речных путей и сухопутных, ведущих в Поднебесный Аркадон. Город уже показывался на горизонте, сначала неясным, размытым пятном, постепенно обретая все более четкие и резкие очертания. «Он выглядит странно», — пробормотала Лина. «Он и есть странный. По нашим представлениям, так точно», — продолжил я, пытаясь облечь свои впечатления в слова. В нем все перемешано до состояния какого-то архитектурного винегрета. Старинные, почерневшие от времени речной сырости деревянные дома рыбаков жмутся к массивным каменным складам и мануфактурам. В центре широкие, выложенные брусчаткой площади, где вечно галдит многоязыкая толпа, а по краям узкие кривые улочки, пропитанные запахами дегтя и подгнившей рыбы. Центральные улицы вымощены камнем, а тротуары для пешеходов покрыты удобными деревянными настилами, которые вечно скрипят и чавкают после дождя». «А люди?» — спросила Лина. И голос ее вырвал меня из задумчивости. «Какие они?» «Разные», — усмехнулся я. «Кого там только нет. Последний раз, когда я здесь был, все толкались локтями на рынках и клялись вечной дружбе под кружкой карзы. Люди как люди, аркадонцы, бледные и высокомерные. Диги их с вечной, въевшейся в кровь подозрительностью и привычкой оглядываться через плечо. Вороватые зоркие. Горцы, болотные племена, озерники, степняки, так похожие на народ Ами. Бурлящий котел. Торгуют всем, что можно продать, купить или украсть. Это создает неповторимую атмосферу. С одной стороны суета, а с другой – отчетливое ощущение, что город живет по своим особым законам. Впрочем, так оно и есть». Мой взгляд невольно приковался к четырем монументальным сооружениям, выраставшим прямо из воды и доминировавшим над всей городской застройкой. «А вот это?» — я указал рукой на переливающееся белым и золотым монументальное здание. «Главное украшение и символ Манаана — комплекс речных башен. Сердце и мозг города. Родовое гнездо благородного дома Вандерджарн». Но чем ближе мы подходили, чем безжалостнее мой глаз выхватывал детали из общей картины, тем отчетливее я видел то, о чем предпочел умолчать. Я решил не делиться этим с Линой, чтобы не заставлять девушку лишний раз волноваться и переживать. Перед моим взором предстало то, что вызывало внутри холодную сосущую тревогу. В прошлый мой визит сюда, который был всего-то несколько недель назад, вокруг речных башен царил покой и благолепие. Гвардия благородного дома ходила в белоснежных парадных мундирах, в начищенных до зеркального блеска шлемах и кирасах, представляя из себя скорее декоративную и церемониальную структуру. Они были похожи на оловянных солдатиков из дорогой детской лавки, красивых, блестящих и совершенно бесполезных в настоящем деле. Их задачей было услаждать взор хозяйки и производить впечатление на заезжих купцов, а не воевать. Теперь же все было иначе. Я видел это даже с высоты нашего лениво парящего корабля. Вокруг башен, некогда окруженных безупречными садами и парками, сейчас кипела бурная, лихорадочная и совершенно несвойственная этому спокойному месту деятельность. Вместо парадных мундиров я видел рабочую серую безликую форму. Вместо ослепительного блеска кирас — темные мокрые пятна пота на спинах. Они не маршировали, отбивая такт начищенными сапогами. Они вгрызались в землю лопатами, возводя новые земляные укрепления, валы и редуты. Таскали мешки с песком, создавая огневые точки. Устанавливали на стенах и специально построенных вышках тяжелые пулеметы. Бойцы, разделенные на центурии под руководством крикливых охрипших центурионов, отрабатывали строевые приемы с боевым оружием. Движения их были резкими, отточенными, лишенными всякой парадной красоты. Количество гвардейцев увеличилось не вдвое и не втрое. Их стало на порядке больше. Это была уже не декорация, а настоящее учение, не для галочки. Я прекрасно знал, как выглядит подготовка к войне. Это была именно она. «Они красивые, как будто из сказки», — сказала Лина. И голос ее вырвал меня из липких размышлений. «Да», — согласился я, усилием воли отгоняя тревожные мысли. «Внутри этого замка вся власть дома Вандерджарн. Административные конторы, архивы, где, как говорят, хранятся записи о каждой сделке за последние лет так 300. Склады с товарами и, разумеется, казармы гвардии. Все это олицетворение их богатства, их влияния, их традиций». Я отвернулся от башен и посмотрел на Лину. И в этот момент что-то в ней изменилось, словно прорвало какую-то невидимую плотину. Слова лились из нее неостановимым, щебечущим потоком. Ее интересовало совершенно все. Рынки, о которых я обмолвился, какие там товары, шумные ли они, можно ли там купить сладости, река, глубокая ли она, водятся ли в ней диковинные рыбы, холмы, покрытые туманной дымкой лесов, что виднелись вдалеке, кто живет в тех лесах. И я отвечал, подробно, исчерпывающе и с неожиданным для самого себя удовольствием. Я рассказывал о торговцах из других кругов жизни, про их диковинные товары, о рыбаках, что вытаскивают из речных глубин серебристых угрей размером с человеческую ногу, о лесорубах, что живут в тех самых холмах и боятся заходить в глубчачи, где живет страшный отшельник и бродят некрасы. Я поймал себя на мысли о том, насколько легко и просто с этой девушкой, словно мы на прогулке, любуемся видами с палубы прогулочного судна. Внутренне я радовался этой простой, незамысловатой беседе, как измученный жаждой путник в кровавой пустоши радуется глотку прохладной воды. Это была минута покоя, островок нормальной человеческой жизни посреди ревущего океана безумия. Мгновение, когда не нужно было гоняться за очередными монстрами по тошнотворным местам. Мгновение, когда я мог просто стоять на палубе корабля рядом с красивой девушкой и говорить о красивом городе, погоде, реке, лесах, полях и холмах. Это было почти невыносимо хорошо. Вот только город этот, как я теперь отчетливо понимал, готовился к осаде. Он был похож на пороховую бочку, которой уже поднесли фитиль. А это означало, что моя просьба о помощи может оказаться для Пипы Вандерджарн крайне несвоевременной. Она могла оказаться тем назойливым насекомым, что жужжит над духом восходящего за секунду до Фиантара. Или что было куда хуже, моя просьба могла стать разменной монетой в ее собственной, неведомой мне большой игре, чего мне, естественно, хотелось бы избежать. Я слишком хорошо знал, что происходит с пешками, когда большие игроки двигают по доске фигуры. Мне совершенно не хотелось снова оказаться на игровой доске, цена любого хода в которой — чужая или твоя собственная жизнь.